Гуру. Дамоклов меч считайте символом, указывающим на то, что ученик находится под постоянной, нависающей над ним опасностью темных нападений. Многие злобные глаза со злорадством смотрят. Не погаснет ли пламя духа благодаря их неустанным стараниям? Нельзя стражу оставить, и нельзя в бессилии опустить руки. Символ воина выбран очень удачно, и нельзя сегодня быть воином, а завтра обывателем, о битве Божией забывшим. Будем на постоянном дозоре, в единении полном с Владыкой.